Глава 9. Агния. Июнь набирал обороты и баловал жаркими солнечными днями. После заката город укутывала таинственная серебристая вуаль. И этими белыми ночами мне было не до сна. В этом месяце я пребывала в каком-то странном одурманенном состоянии, будто дрейфовала в открытом космосе. И хотя до вступительных экзаменов оставалось всего ничего, я не чувствовала тревоги. Впервые за долгое время не думалось ни о чём плохом. Может, потому что всё свободное время я проводила с Федей. Целыми днями мы гуляли по городу, катались на речных трамваях, провожали белые ночи и встречали первые солнечные лучи. Проспекты, кафе, парадные парки, разведённые мосты. Всё смазалось в одну сплошную пёструю массу. Один день похож на другой, но нам это безумно нравилось. Я не помню, когда ещё мне было так хорошо, как в этом тёплом июне. Быть может, и ни разу. Пообщаться с Варей в эти сумасшедшие дни у меня не получалось. Часто она убегала куда-то ни свет ни заря, а я возвращалась домой только под утро. Если нам и удавалось поговорить, то на какие-то нейтральные темы. Я даже не сразу заметила, что Варю что-то гложет. Временами она тоже будто выпадала из реальности, становилась печальной и задумчивой. Пару раз за ужином я пыталась вывести её на откровенный разговор, но это оказалось непосильной задачей. Варя отшучивалась и переводила тему. А я не знала, как раскрутить мечетину на беседу по душам. У меня было слишком мало опыта в подобных разговорах. В какой-то момент казалось, что Варя вовсе замкнётся в себе и не скажет мне больше ни слова. Тогда я поспешно принимала правила её игры и поддерживала ничем не примечательный девичий трёп. Но прекрасно видела, какие печальные у Вари глаза. Пытаясь выяснить причину её поведения, я даже как-то полезла в нашу тетрадь нетерпимости, которая теперь лежала на подоконнике на кухне на самом видном месте, как настоящая книга жалоб. Но в ней по-прежнему значилось всего одно слово — «Назар». Меня мучили мысли, что Варя всё же сильно расстроилась из-за Феди. Что-то мечетину грызло изнутри, и я пока заняла наблюдательную позицию, ожидая, когда Варя не выдержит и сама мне всё расскажет. Ну а я буду рядом. Ещё одно странное событие этого лета — Алик. Как-то внезапно он появился в моей жизни и занял в ней значимое место. Впервые Алик зашёл к нам как бы невзначай, сказал, что проходил мимо и решил заглянуть. Я ведь вроде как говорила, что он может приходить в гости в любое время. И даже Татьяна передала моё приглашение, брошенное в подъезде. Где один раз, там и второй, и третий. Я быстро привыкла к Алику. Вёл он себя совсем по-другому, нежели дома. Иногда мы сидели с ним на кухне и смотрели всякие глупые видео на Ютубе. Порой он с разрешения Вари забирал Харви и пропадал с ним на весь день. Его девчонка Катя тоже была в восторге от нашего четвероногого друга. Новых синяков на лице Алика больше не появлялось, и это меня немного успокаивало. Я надеялась, что те отморозки всё-таки оставили брата в покое, хотя иногда в душу закрадывалось беспокойство. А когда Алик долго не появлялся, не покидало дурное предчувствие. Но больше всего я любила те вечера, когда к нам присоединялся Федя. Мы устраивали уютные семейные ужины, которые я буду помнить и ценить до самой старости. Мы с Аликом выступали в роли помощников повара, Фёдора. Готовили плов, лазанью и пирог с картошкой. Иногда к нашим ужинам присоединялась Варя. В такие моменты я старалась уловить её настроение и понять, как моя соседка относится к Феде. Варя вела себя как обычно. Смеялась, шутила и уминала за обе щёки ужин. С Аликом они быстро нашли общий язык. Иначе Варя ни за что бы не доверила брату Харви. В общем, жизнь текла своим чередом. С весёлыми посиделками, волнениями перед предстоящими экзаменами, поцелуями и долгими прогулками. Эта здоровая обстановка, которая воцарилась вокруг меня впервые за долгое время, внушала уверенность, что всё получится. Я поступлю. Я готова на все 100. Рядом близкие люди, которые всегда поддержат. А ещё город, в который я влюбилась до сумасшествия. В одно такое спокойное и размеренное утро, когда Варя уехала к родителям, а мы с Федей пили на кухне кофе, в гости приехал Алик. Я удивилась его раннему приезду, поскольку братишка любил поспать до обеда. Но, возможно, погода виновата. Когда за окном такое солнце, сидеть дома — преступление. «Что-то случилось?» — спросила я озадаченно. «Ты так рано. Решила с Харви погулять?» Варя его сегодня с собой к родителям взяла. Хотела ему прививку по пути сделать. Алик молча меня выслушал, так и не проходя в квартиру. Когда мой словесный поток прекратился, он коротко бросил. «Собирайся». «Куда?» «К бабушке. Она нас к обеду ждёт». Отчего-то я страшно разволновалась. Я всегда любила бабушку, но не видела её с раннего детства, мы только переписывались. Каждый Новый год бабуля отправляла мне советские открытки с белочками и зайчиками, на обороте которых писала мелким почерком много приятных слов. К открытке обязательно прилагалась посылка — кулёк конфеты и вязаные носки или варежки. Открытки я бережно хранила в ящике письменного стола, а варежки и носки исправно носила в детстве каждую зиму. Несмотря на то, что мы не виделись много лет, я отчётливо в деталях помнила её крохотную, но уютную квартиру. С обоями в розовый мелкий цветочек и старой лакированной мебелью. На стене. Часы с кукушкой, которые уже давно не шли, но бабушка их не выбрасывала, потому что они напоминали ей о дедушке. Эти часы им подарили на свадьбу. Мы приезжали к бабушке на Новый год. Бабушка всегда щедро накрывала на стол. Мы дожидались боя кремлёвских курантов у неё, а потом уходили на залив кататься на санках. Это были редкие счастливые воспоминания детства. Я продолжала стоять как вкопанная, не зная, что ответить Алику. А его моё молчание, конечно, очень удивило. Наверное, брат не понял, чего я так испугалась. «Ну?» — нахмурился Алик. «Собирайся, — говорю. Бабушка очень тебя ждёт. Она и стол накрыла уже, наверное. По-любому с утра заготовку взялась. А у нас электричка через час. Надо ещё успеть до вокзала добраться». «Ну, я с Федей», — неуверенно начала я. В этот момент из кухни выглянул Федя. «О, Алик, здорово, здорово». Парни пожали друг другу руки. «Так и Федя пусть с нами едет», — добродушно предложил Алик. «Куда?» — не понял Федя. «Знакомиться с моей бабушкой». Еле слышно ответила я. Мы так давно не виделись, что, казалось, и я увижусь с бабулей впервые. А если я, повзрослевшая, совсем ей не понравлюсь? Новый год, салюты, оливье, зимний Финский залив — это было будто в прошлой жизни. Оттого стало ещё страшнее. Мы с Федей переглянулись. Учитывая, чем закончилось предыдущее знакомство с моей семьёй, я понимала его тревогу. Но сама вдруг ощутила, что мне будет намного спокойнее, если Федя тоже поедет с нами. «Пожалуйста», — проговорила я одними губами. Мне это действительно было нужно. Тогда Федя кивнул. «Надеюсь, я не испугаю твою бабушку. А то из-за татуировок она может решить, что я бандит какой-нибудь или сидевший. Мало ли». «Фигня», — поморщился Алик. «Бабушка хоть и старенькая уже, но очень классная и продвинутая. Давайте, собирайтесь. Я вас на улице подожду». В электричке было свободно. Алик и Федя молча смотрели в окно, за которым проносились зелёные сосны. Я же, пытаясь скрыть волнение, слишком много болтала. В какой-то момент, когда Алик отвлёкся на телефон, Федя нащупал мою ладонь и ободряюще её сжал. «Не беспокойся. Всё будет хорошо», — негромко сказал он мне на ухо. Феде невозможно не верить. Двор, который был мне знаком с детства, ничуть не изменился. Жёлтый, пошарпанный от времени дом, средний подъезд с железной дверью и сломанным кодовым замком. Только детская площадка другая, с новыми яркими горками и качелями. Раньше здесь стояла старая железная горка. Чем выше мы поднимались, тем сильнее стучало моё сердце. Я не могла понять, почему так разволновалась. Будто должна была встретиться не с бабушкой, а с самой собой. Маленькой и наивной. Когда-то всё было иначе. И родители вместе, и другая жизнь. С семейным уютом, тёплыми пирогами и сказками, которые мне читала перед сном бабушка. Она уже встречала нас на пороге, словно караулила с самого утра. Увидела её совсем старенькую, маленькую, сухонькую. И у меня даже дыхание прервалось. Бабушка улыбнулась. «Солнышко моё, Агния, сколько я тебя не видела. Как ты изменилась? Стала ещё красивее». Не выдержав, я расплакалась. Тяжёлые горячие слёзы покатились по щекам. Я подошла к бабушке и осторожно обняла её. Такую худенькую, родную, ни на секунду не забытую. Бабушка крепко обняла меня в ответ. Алекс, стоя рядом, совсем растерялся от такой встречи. Бабушка угощала нас голубцами, а позже — ватрушками со сладким чаем. Обои в квартире теперь были новыми, а вот неисправные часы с кукушкой так и висели на стене. Мы долго пили чай, и я старалась уместить в своём рассказе всё, что произошло в моей жизни за те почти 15 лет, которые мы не виделись с бабушкой. Хотя, конечно, о чём-то она уже знала из моих писем. Алик и Федя тоже слушали меня с интересом. А я всё говорила и никак не могла наговориться. В итоге мы проболтали до позднего вечера. Я уходила, дав бабушке честное слово, что буду приезжать по возможности каждые выходные. Потом мы с Аликом и Федей отправились на пляж подышать свежим сосновым воздухом. Залив блестел на вечернем солнце. Мы сели на песок и вытянули ноги. «Всегда хотела разобрать эти часы и посмотреть, что там внутри», — признался Алик. Я рассмеялась. «Я тоже». Заглядывала к кукушке каждый раз и пыталась выковырять её пальцем. Но бабушка не разрешала. «Она раньше строже была», — улыбнулся Алик. «С возрастом уже не та». Мы сидели на жёлтом песке и вспоминали детство. Каждый своё. Над головой летали чистые белые чайки. Время от времени мы переглядывались с Федей и улыбались друг другу. Свежий вечерний ветер трепал волосы. Наблюдая за закатом, я думала, как сильно люблю свою жизнь и людей вокруг. И вряд ли что-то может испортить эту идиллию. Нет, я не позволю. И всё будет хорошо, если б через пару дней рано утром не раздался звонок, который почему-то показался мне тревожным. Меньше всего я ожидала увидеть на дисплее телефона имя Татьяна. Мы никогда не перезванивались. Её номер был вбит в контакты на всякий случай. Отец заставил записать, когда я жила у них. Мало ли, вдруг забуду ключи от дома. И я посмотрела на будильник. 7 утра. Спросонья уставилась в окно. Солнце уже ярко светило, и его лучи расползались по белым стенам. На улице громко чирикали воробьи. Первая моя мысль — что-то случилось с отцом. Иначе зачем Татьяна мне звонила так рано? Тревога тут же сжала сердце. «Алло. Агния, доброе утро», — взволнованно начала Татьяна. «Извини, что звоню так рано, но я еле 7 дождалась. Мне просто больше некому позвонить». Я растерянно тёрла глаза и хмурилась. «Татьяна, что случилось?» Не выдержала я. «Агния, наш Алик пропал». «Как пропал?» Удивилась я, припоминая, когда мы в последний раз с ним переписывались в Телеграме. Кажется, вчера утром. «Вот так. Телефон недоступен. Он сегодня впервые не пришёл ночевать. Мы с отцом за эту ночь чуть не посидели. Конечно, до этого весной он заявлялся поздно из-за прогулок со своей Катей. Но чтобы не прийти ночевать... «А Кате вы не звонили?» — осторожно спросила я. «Кате?» — растерялась Татьяна. «Но разве они не расстались?» Мне оставалось только тяжело вздохнуть. Татьяна была не в курсе, с кем и как проводит время её сын. «Почему они должны были расстаться?» — немного грубовато спросила я. Татьяна меня раздражала, а мой голос после сна ещё был хриплым. «Ты говорила, что у Алика произошёл конфликт с кем-то из-за этой Кати», — пренебрежительно ответила Татьяна. «Да, но ваш сын после того конфликта от Кати не отказался», — возразила я. И лишь произнеся эту фразу, испугалась. «А если дело в этом? Те придурки снова подкараулили Алика и сильно избили его. И теперь он валяется где-нибудь в канаве без сознания. Я тут же попыталась отогнать от себя дурные мысли, хотя мой мозг принялся рисовать самые ужасные картины. Татьяна молчала. «Думаю, с Аликом всё хорошо. Он у Кати», — сказала я. «Позвоните ей». «Но я не знаю её номера», — воскликнула Татьяна. «Зачем он мне?» Я номер Кати тоже не знала. И видела её всего один раз, когда они с Аликом заходили к нам, чтобы взять на прогулку Харви. «Тогда позвоните кому-нибудь из друзей Алика», — посоветовала я. «Только, наверное, не так рано». «Ох, Агния, я места себе не нахожу и понятия не имею, кому можно позвонить». «Что же вы не знаете, с кем дружит ваш сын?» Уже в открытую злилась я. «Да ни с кем он не дружит», — истерично выкрикнула Татьяна. Она не на шутку была взволнована и не держала себя в руках. «В том-то и дело. Домашний, тихий мальчик. И если бы не Катя...» «Послал Господь на наши головы. И за какие грехи?» Татьяна причитала и что-то бессвязно говорила. «Ну, а полиция?» — перебила я её. «Заявление же должны принять сразу». «Да-да, конечно. Мы с Даниилом поедем в полицию. Напишем заявление, составим ориентировку, расскажем об особых приметах». Татьяна всхлипнула, будто уже приготовилась хоронить сына. «Но я представляю, что нам в полиции скажут. Насмех поднимут. Это ведь не маленькая девочка пропала, а 14-летний пацан. К парням у них совершенно другое отношение. Решат, что загулял. Но они ведь не знают, какой он». «Ты сама не знаешь, какой он», — снова с раздражением подумала я. «Я хочу ещё и своими силами начать поиски», — продолжила Татьяна. С надеждой в голосе добавила. «Подумала, раз последнее время вы тесно общаетесь, или Алик у тебя, или ты в курсе, где он может быть». Как же она решила искать его своими силами, когда совершенно ничего не знает об окружении Алика? «Нет, у меня Алика нет. Но не волнуйтесь, Татьяна», — попыталась успокоить я её. Скорее всего, Алик и правда загулялся. Гормоны, первая любовь, белые ночи. Я вспомнила, как сама весь июнь пропадала на набережных. Правда, я уже совершеннолетняя, да и никто меня особо не терял. Моя мама этим летом даже ни разу не позвонила. «Да?» — всхлипнула Татьяна. «А записка?» «Какая записка?» Я начала терять терпение. «Татьяна, расскажите нормально, что там у вас случилось?» Она ещё больше заволновалась. Потом громко всхлипнула. «Мы накануне сильно поссорились. Алик мне нагрубил. А потом не пришёл ночевать. Он оставил записку, в которой написал, что сам со всем разберётся, и если с ним что-то случится, то виновата буду только я». Я похолодела. А вот это мне уже совсем не нравилось. Версия с первой любовью и белыми ночами привлекала меня намного больше. «Татьяна, поищите номер Кати!» — крикнула я. «И перезвоните потом мне сразу!» «Хорошо, конечно, сейчас!» Я переверну все его блокноты и записные книжки. Татьяна отключилась, а я вскочила с кровати и принялась метаться по комнате. В квартире было тихо. Наверное, Варя ещё спит. Я взяла телефон, чтобы не пропустить звонок Татьяны, и осторожно выглянула в коридор. Но ни Вари, ни Харви дома не было. Скорее всего, Мечетина даже не возвращалась домой. В последнее время она часто оставалась у родителей. Татьяна не звонила, а я места себе не находила. В телеграме Алик не появлялся со вчерашнего дня, и телефон его действительно был вне зоны доступа. Страница брата в соцсетях оказалась давно заброшенной, поэтому рассчитывать на что-то благодаря ВКонтакте я не могла. А в немногочисленных друзьях не было ни одной Кати. Писать всем подряд и спрашивать, не знают ли они что-то про Алика. Или ехать к нему домой и вместе с отцом и Татьяной продолжать поиски там. Я вся извелась. Наконец Татьяна перезвонила. «Я узнала номер Кати», — быстро начала она, не вдаваясь в подробности. «Только она трубку не берёт». «Дайте мне номер», — потребовала я. «Сама позвоню. И если ничего не узнаю, то приеду к вам с папой». «Ну, хорошо». Немного растерялась Татьяна и продиктовала мне номер. Когда позвонила я, Катя сразу взяла трубку. Правда, голос у неё был тихим и заспанным. «Да? Катя, привет. Это Агния, сестра Алика. Скажи, пожалуйста, он случайно не с тобой?» Катя не торопилась с ответом. «Спит она на ходу, что ли?» «Алик?» — глухо переспросила девчонка. «Нет, Алика со мной нет. Я сейчас с родителями на даче. А когда вы в последний раз с ним виделись?» «Что-то случилось?» Вопросом на вопрос ответила Катя. «Да, случилось. Его родители потеряли. А теперь и я. Алик не ночевал дома, и это на него не похоже». Неопределённо промычала Катя. Я попыталась уловить её настроение, но не могла понять, что девчонка испытывает в эту минуту. А может, они поссорились перед этим или вообще расстались? И Алик решил наложить на себя руки. И снова в голову полезли мысли, одна страшнее другой. Я даже не представляла себе, что могу быть таким параноиком. Должно быть, мне по телефону передалось настроение Татьяны. «Так когда вы в последний раз виделись?» — не отставала я. «Пару дней точно не виделись», — как-то сухо ответила Катя. «Агния, я же сказала, что с родителями на даче». «А ты знала, что Алик поссорился с мамой?» «Нет, не знала», — вздохнула Катя. «И что? Они каждый день ссорятся». Я раздумывала, сказать ли ей про записку, но решила пока не пугать. «Ни при чём», — наконец ответила я. «Если что-то узнаешь или Алик выйдет на связь, сразу мне звони». «Хорошо. Катя», — крикнула я в страхе, что она вот-вот прервёт наш разговор. «Да?» — осторожно отозвалась Катя. «А те парни, которые тогда вас подкараулили, они из школы Алика?» «Ага», — ответила Катя. И мне показалось, что она напряглась. «Ты не могла бы мне сказать, где я их могу найти?» Катя нехотя рассказала мне о главаре, рыжем, который проживал в соседнем дворе. Сама Катя тоже когда-то жила в этом районе, но весной они с родителями переехали в центр. Школу девочка отказалась менять, поэтому Алик всё это время приезжал к ней. Они долго гуляли, потом он её провожал. И иногда действительно поздно возвращался домой, но ночевать никогда не оставался. «Хорошо, спасибо». Поблагодарила я Катю, записав всё, что узнала о той подозрительной компании. А попрощавшись с подружкой своего брата, задумалась. Что-то мне не понравилось в нашем разговоре. Может, это мы с Татьяной такие паникёрши, но Катя, кажется, ничуть не испугалась за Алика. А вдруг он ей безразличен, и она закрутила роман с тем самым рыжим? Похоже, я становлюсь такой же подозрительной и истеричной, как Татьяна. Сидеть дома и просто ждать вестей от папы или его жены я не могла. Если бы не эта странная записка, я бы и не волновалась. Что могло случиться с Аликом? Я посмотрела на часы. 9:30. Сомнений не оставалось. Нужно ехать. Одной? Мне очень хотелось взять с собой Федю, но сегодня у него был первый рабочий день в одной крупной компании, и мне не хотелось его отвлекать или волновать. Я пожелала Феде удачи СМС-кой и принялась поспешно собираться к папе. Я ещё раз позвонила Татьяне, но никаких новостей не было. Из подъезда я вылетела на всех парах, но тут же притормозила, увидев Назара, который стоял перед своей машиной с открытым капотом. Парень поднял голову, заметил меня и обаятельно улыбнулся. «Привет. Доброе утро, Агния». «Привет», — поздоровалась я поспешно. «Машину чинишь?» «Уже починил». Гордо отозвался Назар. «А ты куда с утра пораньше торопишься?» «Есть дело», — призналась я. «Могу подбросить», — предложил Назар. «У меня отпуск, делать сегодня нечего, а тачку после ремонта надо обкатать». «Вообще-то мне далеко», — засомневалась я. «До коменды. Но ты можешь подвезти меня до метро». Назар захлопнул крышку капота и кивнул на машину. «Садись, прокатимся». По дороге я взволнованно и немного сбивчиво ввела Назара в курс дела. Кушнер выслушал меня внимательно и сделался задумчивым. «Как считаешь, где он может быть?» — спросила я с надеждой, поглядывая на Назара. «Считаю, что пацан поссорился с мамой и отсиживается у кого-нибудь в гостях», — ответил Кушнер. Я с сомнением покачала головой. «А записка? Нет, это слишком жестоко. Он так не мог поступить». Я Алика знаю. Я уставилась на дорогу. Стёкла в машине были открыты, и время от времени мне приходилось поправлять разлетающиеся волосы. Мимо проносились деревья и серые дома. Знаю ли я Алика? За эти пару месяцев, что живу в этом городе, брат был для меня абсолютно разным. В какие-то моменты мне хотелось его придушить, в другие — обнять и пожалеть. Он предупредил бы меня. Уже не так уверенно продолжила я. Или хотя бы посоветовался. Я его отговорила бы от побега из дома. Глупости какие-то. Мне кажется, всё дело в тех парнях, которые ещё с осени не давали ему прохода. Наверняка вчера снова прицепились. А вот куда Алик мог подеваться после? Назар, оторвавшись от созерцания дороги, посмотрел на меня и пожал плечами. Доехали мы быстро. Солнце всю дорогу било в глаза и обливало тёплыми лучами. И снова мне казалось, что в такую погоду не может произойти ничего плохого. Но чувство тревоги не покидало. Назар подбросил меня до дома отца. Сначала собирался уехать, но, увидев моё взвинченное состояние, вдруг предложил составить компанию. И я согласилась. Мало ли, в какую передрягу я могу попасть во время поиска тех молодцев. Хватило с меня ситуации с Фединым соседом. Учитывая, как легко я нахожу себе проблемы, Татьяна и папа встретили меня на пороге квартиры. Я впервые видела их такими по-настоящему испуганными. Папа не болтал без умолку, как раньше, а подавленно молчал. Татьяна стояла с красным заплаканным лицом, без своей привычной притворной улыбки. Мне даже не по себе стало. Выглядели они так, будто уже получили какую-то недобрую весть. «Это Назар, мой друг», — быстро представила я Кушнера, разуваясь. «Он подбросил меня до вас на машине». «Нет никаких новостей». Татьяна покачала головой и пригласила нас в комнату. «А в полицию ходили?» «Я написал заявление». Глухо отозвался папа. «У меня связи по службе. Его уже ищут. Покажите мне его записку», — потребовала я. Татьяна схватила листок со стола и протянула мне. Сидя на том самом неуютном кожаном диване, на котором я спала, живя здесь, перечитала короткую записку несколько раз. Ситуация не прояснилась. «С чем Алик решил сам разобраться?» — спросила я. «Из-за чего вы с ним поссорились?» Татьяна замялась. «Алик сказал, что те ребята снова начали его донимать. Наверное, всё из-за этой Кати, будь она неладна». Они его опять избили. В глазах Татьяны заблестели слёзы. «Не знаю. Нет. Вроде нет. Значит, нужно поговорить с теми гадёнышами», — вынесла я вердикт. «Вы ничего о них не знаете?» «Откуда?» — растерянно отозвалась Татьяна. «Я знаю, в каком доме живёт один из них», — сказала я. «Агния, ты одна к нему пойдёшь?» — испугался папа. «Почему одна?» «С Назаром», — ответила я, поднимаясь с дивана. Мысль о том, что день в поисках Алика мне придётся провести с Татьяной и папой, приводила в ужас. «Что они нам сделают? Они ещё дети», — быстро добавила я. «Будем держать связь. Вдруг Алик вернётся или из полиции позвонят?» Мы с Назаром брели мимо однотипных серых высоток. Время от времени я осторожно поглядывала на Назара, который молча шёл рядом и о чём-то думал. «Ты можешь ехать», — сказала я. «Мне так неудобно, что я тебя с собой взяла. Сейчас думаю, что это глупо». «Как я тебя отпущу?» — запротестовал Назар. В нужном нам дворе мы обнаружили большую баскетбольную площадку, на которой играли несколько парней разного возраста. Я растерялась. Как хорошо, что Назар пошёл со мной, я не знала, с чего начать и к кому обратиться. Рыжего среди ребят не было. «Нужно спросить, не знают ли они Алика», — неуверенно начала я. «Имечко, конечно, у твоего брата специфическое. Пацаны не оценят. А как полное?» «Альберт», — быстро ответила я. «Можно называть его как-нибудь посовременнее. Например, Альп». «Ага». «Или Берт», — отозвалась я. «Или Либерти, ты как считаешь?» Я считала, что Назар болтает всякие глупости, но промолчала. Мы с Кушнером привлекли внимание. Мяч перестал стучать по асфальту. Парни обернулись и молча уставились на нас. Я непроизвольно спряталась за спину Назара. «Здорово, парни», — поздоровался Кушнер. Я пока помалкивала. «Вы знаете Алика из 34-го дома?» Парни переглянулись и пожали плечами. Разумеется, Алика никто не знал. Не сомневалась, что мой брат не станет тусоваться на баскетбольной площадке. Я не знала, были ли у него вообще друзья, кроме Кати. «А как нам рыжего найти?» — задал новый вопрос Назар. «А нафига он вам?» — спросил один из парней, невысокий и коренастый. «Поболтать хотим», — улыбнулся Назар. «Он же малолетний отморозок», — сплюнул под ноги коренастый. «Он из 36-го дома?» — подала я голос. «А квартира какая, не знаете?» «Четвёртая», — ответил другой мальчишка, на вид самый младший в этой компании. «На первом этаже. Он мой сосед». «Да он вам не откроет», — снова встрял коренастый. «Дрыхнет, наверное, лето же. Или его батя вас прогонит. Он вообще шибанутый бухарик». Шибанутый батя меня, конечно, немного напряг. Но и уходить ни с чем я не собиралась, особенно когда узнала номер квартиры. Катя мне его по телефону не назвала. «Спасибо за информацию», — сказала я и потянула Назара за руку. Мы направились к 36-му дому. «Считаешь, что отец бухарик привязал твоего Алика к батарее и держал всю ночь?» — немного насмешливо спросил Назар. Он не поддерживал версию, что с Аликом что-то случилось. Я и сама гнала от себя ужасные мысли. Но и в том, что Алик мог так жестоко поступить со мной, не верилась. «Я пока ничего не считаю», — честно ответила я. «Поговорю с этим рыжим, а дальше пусть полиция разбирается, если Алик не найдется. В любом случае, рыжий, возможно, последний, кто виделся с братом». Назар снова развеселился. «Ты прямо маленькая мисс Марпл. Как твоя фамилия, Агния?» «Лемон», — буркнула я. Мне было не до шуток. «Тогда открываем детективное агентство «Лемон и партнёры». «Какие еще партнеры? «Ну, не половые же», — подмигнул мне Кушнер. «Детективные». «Очень смешно». «Ладно, тебе не дуйся», — по-свойски положил мне руку на плечо Назар. «Идём опрашивать твоего свидетеля, рыжего». «Или главного подозреваемого». Домофон не работал, поэтому мы без проблем вошли в подъезд. «Слушай, а как его зовут?» — спросил Назар, когда мы остановились у двери с цифрой 4. «Если батя откроет, мы же не попросим его позвать рыжего». «Скажем, ищем его сына», — отмахнулась я и постучала в дверь, потому как кнопки звонка здесь не было. Но, слава богу, дверь нам открыл сам рыжий. Недовольный, заспанный, со взлохмаченными медными волосами. Он удивленно уставился сначала на меня, затем настороженно на Кушнера. «А Вовка кто там?» — послышался из квартиры развязно пьяный голос. Рыжий обернулся и раздраженно выкрикнул. «Это ко мне!» Затем снова повернулся к нам и грубо спросил. «Чё надо?» «Я сестра Алика». «А!» протянул рыжий. И, кажется, наконец меня узнал. А потом недобро посмотрел на Кушнера, но промолчал. В прошлый раз я была с Федей, сегодня с другим парнем. «И что тебе надо, сестра Алика?» «Где он?» Рыжий оскалился. «Я чё, пасу твоего Алика? Понятия не имею. Я еще в тот раз тебе сказал, чтоб шагала куда подальше, а ты сюда еще припёрлась». Для подростка лет 15-16 этот рыжий Вова оказался слишком борзым. Видимо, смазливый и с виду интеллигентный Назар не внушал ему такого страха, как растатуированный Федя. Вот пацан и осмелел. Но Кушнер вдруг взял одной рукой рыжего за грудки и все так же обаятельно улыбаясь сказал. «Потише, друг мой, ты с дамой разговариваешь». «Какой я тебе друг?» запыхтел рыжий, испуганно оглядываясь. Если сейчас и шибанутый батя в пьяном угаре выскочит. Но из квартиры доносился только громкий храп. «Да пошли вы оба!» Тогда Назар с такой силой тряхнул рыжего, что тот заблеял. «Я верну! Я все верну! Сейчас!» Назар отпустил рыжего, и тот кинулся в квартиру. Мы с Кушнером удивленно переглянулись. Рыжий вскоре снова возник на пороге и протянул мне мятые 2000 рублей. «Вот!» Столько и взяли, честное слово. Я ничего не потратил. Вы отобрали у Алика деньги? Воскликнула я. Ну да. Разве вы не за ними пришли? Удивился Рыжий. Он, наверное, Катьке цветы собирался купить. Вы его били? Строго спросила я. Алика и бить не надо. Противно засмеялся Рыжий. Заскулит и сам, как миленький. Все отдаст. Вова хохотал до тех пор, пока не встретился взглядом с Кушнером. Назар уже не сиял, как несколько минут назад, а был настроен решительно. Подошел ближе к Рыжему, тот интуитивно втянул голову в плечи. «Если ты, недоносок, считаешь, что за Альберта некому заступиться, то очень ошибаешься. И если еще раз прицепишься к пацану, тебя ждут серьезные последствия, понял?» Кушнер снова протянул руку к Рыжему, и пацан затравленно закивал. Тогда Назар просто заботливо поправил Вове воротник пола, что выглядело довольно забавно в любое другое время. Но меня не отпускало волнение. «Куда потом пошел Алик?» — спросила я. «Он вернулся домой?» «Понятия не имею», — проворчал Рыжий. «Мы его больше не пасли, сказал же тебе. Клянусь. Тошнит меня уже от Алика вашего. И что Катька в этом трусе нашла?» Он быстро посмотрел на Назара. Судя по всему, Рыжий говорил правду, и Кушнер вздохнул. «Ладно, отдыхай. Смельчак, конечно, нашелся. Несколько на одного». Храп в квартире прекратился, послышалось сонное бормотание. А потом пьяный голос выкрикнул. «Вовка! До свидания!» Стараясь быть вежливым, отозвался Рыжий. Произнес он это с нахмуренным видом сквозь зубы, а затем закрыл дверь. На улицу мы вышли, так ничего и не узнав. Солнце ярко светило, в деревьях верещали воробьи, а на детской площадке шумели дети. И баскетбольный мяч по-прежнему громко стучал. «Даже жалко пацана», — сказал Назар, имея в виду Рыжего. «Батя запойный. Нездоровая там у него атмосфера. Ненавижу алкашей». «Можно и без запойных родителей в такой атмосфере жить». Мрачно отозвалась я, вспомнив Татьяну, да и своего отчима. Назар внимательно посмотрел на меня и усмехнулся. «Охотно верю». «Ну и что дальше, партнер? Где теперь будем искать твоего Берти?» Я растерянно пожала плечами. На этот вопрос у меня пока не было ответа. В квартире у отца сгущалась тяжелая мрачная атмосфера. Взвинченный папа то и дело выходил из комнаты, кому-то звонила и громко раздраженно разговаривал. Татьяна сидела на стуле и комкала в руках и без того уже мятую записку, в которой Алик обвинил мать во всем случившемся. Впервые мне было больно смотреть на Татьяну. Конечно, нужно было думать раньше, прислушиваться к своему ребенку, но сейчас на ней лица не было. И если Алик не придет ночевать и сегодня, это сведет Татьяну с ума. В такой напряженной обстановке и мне начало казаться, что все может закончиться трагедией. Стены давили, хотелось сбежать прочь из этой квартиры, но я не могла оставить отца. Даже Назар больше не шутил. Он сидел на диване и, закинув ногу на ногу, что-то изучал в телефоне. После обеда мне позвонил Федя. Его голос был полон энтузиазма. Федя принялся рассказывать про свой первый рабочий день. Прикольных коллег, классный офис на Фонтанке и интересный проект, который ему совместно с другим художником дали в работу в качестве пробного испытания. «Мы сегодня задержимся, поэтому увидеться не получится», — закончил Федя уже не так радостно. Мне очень хотелось разделить с Федей эти хорошие новости, но мои мысли были только о том, что мог натворить Алик. Во время рассказа Феди я преимущественно отмалчивалась или мычала что-то не впопад. «Агня, все в порядке?» — насторожился Федя. «Тебе неудобно сейчас разговаривать? Где ты вообще?» «Федя, Алик пропал», — выпалила я. «Как пропал?» — забеспокоился Федя. «Когда?» Я вышла в коридор и быстро рассказала Феде о случившемся. А затем, наткнувшись взглядом на кроссовки Назара, негромко добавила. «Я сейчас у папы и Татьяны, ждем вестей». «Я с Назаром». «С каким Назаром?» Не сразу понял Федя. Тогда я прошла на кухню и продолжила. Понимаешь, Федя, я была в таком состоянии. Выбежала во двор, а там наш сосед. Он был на машине, ну и... Почему-то мне было неудобно перед Федей, хотя ничего плохого я не сделала. Просто мы договорились, что больше никогда не будем ничего скрывать друг от друга. Теперь я поняла, что главное в здоровых отношениях — доверие. Это тот самый Назар, по которому сохнет Варя. Наконец вспомнил Федя. Я не раз рассказывала ему о странных, но довольно забавных пикировках Мечетиной с нашим соседом. Ну да. А Варя в курсе? Я замялась. Вообще-то её дома нет. Она не в курсе. Не надумала бы потом себе ничего. Чего она может надумать? Почему-то рассердилась я. Признаться, о Варе я совсем позабыла. И беспокоило меня поначалу только то, как нашу поездку воспримет Федя. Но у меня форс-мажорная ситуация, пропал брат. А без Назара я бы точно не справилась. Кто бы вправил мозги Рыжему? Меня бы тот пацан и слушать не стал, только высмеял. «Мало ли», — отозвался Федя. Я слышала, что его кто-то окликнул. «Ладно, Агния, мне пора», — добавил Федя с сожалением. «Держи в курсе дел, хорошо? Пиши каждый час, какие у вас там новости. Я тоже волнуюсь». «Угу. А как освобожусь, сразу тебе наберу». Попрощавшись с Федей, я вернулась в комнату. Отец теперь сидел на диване, обхватив голову руками, а Татьяна пялилась в записку глазами полными слёз. «Сделать вам чай?» — хрипловато спросила я. Смотреть на них было тяжко. Назар тут же вскочил с дивана и сказал: «Я тебе помогу». Мы принялись заваривать чай. Кухня была тесной, и пару раз мы с Назаром не могли разойтись, отчего я почему-то немного смущалась. А потом мы ещё и схватились за одну кружку. Я поспешно убрала руку. Мне казалось, что иногда Назар слишком долго задерживал взгляд на моём лице. Постепенно Федины сомнения по поводу Вари передались и мне. Мы заварили чай, в холодильнике я нашла ветчину и сыр. Соорудив несколько бутербродов, я отнесла их отцу и Татьяне, но они не притронулись к еде. Папа выпил чай и ушёл в спальню кому-то звонить. Мы с Назаром молча ели на кухне бутерброды. Из открытого настежь окна доносились весёлые детские визги. «Я больше не могу тут сидеть», — наконец сказала я, посмотрев на Назара. «Да», — поднял на меня глаза Кушнер. «А я сидел бы здесь и сидел. До конца жизни. Так хорошо». «Перестань», — улыбнулась я. «Серьёзно. Очень удобный кожаный диван». Я, негромко рассмеявшись, покачала головой. Значит, этот неудобный огромный диван казался уродливым не только мне. «Прогуляемся по району», — предложила я. «Сидеть и просто ждать было очень трудно. Может, встретим кого-нибудь из ровесников Алика, поспрашиваем. Кто-то же его должен знать, они здесь всю жизнь прожили. А то мы скоро утонем в слезах Татьяны». Назар со мной согласился. Мы вышли и двинулись, куда глаза глядят. Жара к этому времени немного спала, подул лёгкий ветерок. Я знала, что наши прогулки по району не увенчаются успехом. Вряд ли сейчас из-за угла выйдет Алик и помашет нам ручкой. Мол, я просто загулялся, а вы уже панику развели. Щемящее чувство тревоги снова накатило на меня. В одном из дворов мы встретили компанию подростков, но они ничего об Алике не знали. А потом, ближе к 6 часам, мне позвонила Катя. «Да», — тут же ответила я. «Катя, Алик вышел с тобой на связь? Есть какие-то новости?» «Алик не знает, что я тебе звоню», — глухо отозвалась Катя. Голос звучал откуда-то издалека, будто её заперли в подвале. «В смысле?» — не сразу сообразила я и даже остановилась посреди дороги. Назар тоже притормозил и с интересом уставился на меня. «Так он с тобой?» «Я ему сразу сказала, что это плохая идея», — продолжила сбивчиво Катя. «Но Алик клятву с меня взял, что я никому ничего не скажу. А после того, как ты спросила адрес Рыжего, мне стало страшно за тебя. Мало ли». На самом деле Рыжий оказался не таким уж устрашающим и суровым. Для нас с Назаром просто подлый и наглый пацан. Но если бы они собрались всей компанией, и я отправилась к ним одна, не знаю, чем бы это закончилось. «Где вы?» — сердито спросила я. «Быстро отвечай!» Катя явно растерялась, но всё-таки призналась. «Мы действительно на нашей даче. В Левашово». Катя подробно объяснила, где находится их дача. Я положила трубку и посмотрела на Назара. «Ты знаешь, когда ехать?» «А навигатор на что?» — улыбнулся Кушнер. «По Акаду быстро домчимся». Не передать словами, как я была благодарна судьбе, что в это утро она свела меня во дворе с соседом. Позвонив Татьяне и всё ей объяснив, мы быстро сели в машину. Да, после такого финта Татьяна вряд ли станет благосклоннее относиться к Кате. Честно признаться, я понятия не имела, какие последствия будут у этого безрассудного поступка Алика. До Левашова мы доехали практически молча. Мне не давала покоя мысль, как Алик мог прийти к такому решению. До последнего хотелось верить, что Назар ошибается, и брат не мог поступить так жестоко и безрассудно по отношению ко всем нам. Он всегда мог прийти ко мне. Я готова его выслушать, и он об этом знает. Но, видимо, слишком мало времени прошло с тех пор, как мы сблизились. И брат по-прежнему не хочет посвящать меня в свои проблемы. А если после вчерашнего разбоя он сильно напуган, подавлен? Вдруг он действительно собирался сделать что-то с собой, но Катя его остановила? Не зря ведь он оставил такую записку. Неужели просто издевался над матерью? Так много вопросов и нет ответов. То и дело, у меня перед глазами всплывала картинка с рыдающей Татьяной с проклятой запиской в руках. В дачный посёлок мы въехали уже под вечер. Солнце скрылось за лесом, но небо оставалось чистым и прозрачным. Мы плутали по аллеям, выглядывая нужный номер дома. Наконец Назар притормозил у высокого коричневого забора. Я выскочила из машины практически на ходу. А Катя, скорее всего, увидев нас в окно, уже встречала у калитки. Она была мрачнее тучи. «Привет», — поздоровалась она, как ни в чём не бывало. «Где он?» «В доме». «С ним всё в порядке?» «Сразу скажу, это была не моя идея. Я пыталась его отговорить». Быстро заговорила Катя, следуя за мной. Назар тоже вылез из машины, но на участок заходить не стал. Я ворвалась в дом и сразу же увидела Алика. Брат не выглядел расстроенным. Он спокойненько развалился в кресле-качалке с планшетом в руках и жевал бутерброд. Я от этой картины даже дар речи потеряла. Увидев меня, Алик перестал есть и быстро вскочил с кресла. Потом сердито посмотрел на Катю. «Я же просил тебе не говорить, где я! Зачем ты ей сказала?» Катя растерянно залепетала. «Алик, ну так же нельзя! Они волновались!» Я испытала целую гамму противоречивых чувств. Но острее всего ощутила облегчение и огромное разочарование. Захотелось разрыдаться и рассмеяться одновременно. Я подлетела к Алику и влепила ему звонкую оплеуху. Потом порывисто обняла растерянного брата и снова его оттолкнула. «Ты хоть понимаешь, как нас напугал?» — закричала я. «Значит, она всё-таки клюнула?» — засиял Алик. Щека его была красной после моей пощёчины. «Ты издеваешься? Как она могла не клюнуть?» «Да они там себе места не находят. Полицию подключили». «Но, надеюсь, ты не сказала, где я?» — забеспокоился Алик. Потом перевёл взгляд на Катю. «Ты ведь только Агнии позвонила, не моей маме!» Катя быстро замотала головой. «Какой же ты глупый и маленький, Алик!» — тихо проговорила я. «Куда уж мне до вас, больших!» — проворчал брат. «Пусть теперь она помучается, как все эти годы мучился я. Да она даже выслушать меня нормально не захотела. И снова не приняла мой рассказ всерьёз. Ненавижу её! А эти придурки деньги отобрали!» Я их Катьке на подарок копил. Я полезла в карманы и вытащила те самые смятые 2000 рублей. Олег растерянно захлопал глазами. «Вот, держи свои деньги. И не звони мне больше, пока я не остыну. Видеть тебя сейчас не желаю». Развернулась и направилась к выходу. Катя и Олег молча проводили меня взглядами. В том, что этот день вышел скверным, не было никакого сомнения. Я села в машину к Назару. Кушнер завёл мотор, и мы тронулись с места. Дорога нас обоих уже вымотала. Назар открыл окна, и в салон проникла вечерняя прохлада. Я была благодарна Кушнеру за то, что он не стал шутить или ещё хуже, злорадствовать в духе «я же говорил». Просто молча вёл машину и сосредоточенно смотрел на дорогу. Я достала из кармана телефон, на котором забыла отключить беззвучный режим. Несколько сообщений от Феди и пропущенные звонки от Татьяны и папы. Я позвонила отцу и назвала адрес, по которому отсиживался Алик. «Делайте теперь с этим, что хотите», — устало сказала я. Папа долго меня благодарил, а мне просто хотелось, чтобы всё поскорее закончилось. Так сильно я сегодня перенервничала. Затем ответила на сообщение Феди. Рассказала, что Алик прячется на даче у Кати, и я уже еду домой. А город жил своей жизнью. Площади, набережные и бесконечный пёстрый поток людей. «Как ты относишься к Варе?» — спросила я внезапно у Назара, который был погружён в свои мысли. Услышав мой вопрос, Назар повернулся ко мне и растерянно посмотрел. «Мы теперь с ней друзья», — наконец улыбнулся он. «Друзья?» — удивилась я. «Это что-то новенькое». «Ага. На днях зарыли топор войны и погуляли в парке». «С чего это вдруг?» Я помнила, что имя Назара по-прежнему красовалось в тетради нетерпимости. «Просто». Пожал плечами Кушнера, и взгляд его стал ласковым. «Варюха прикольная. С ней не соскучишься». «Ну, она ведь тебе нравится?» Задала я волнующий вопрос. «Я от неё просто в восторге», — немного саркастично ответил Назар. «Да, он не из тех людей, кого легко вывести на откровенный разговор. Так и будет вечно отшучиваться». Мы припарковались во дворе, и Назар, первым выйдя из салона, галантно подал мне руку. Когда пришло время прощаться, я заглянула ему в глаза и искренне произнесла: «Спасибо тебе огромное, Назар». Честно, я не знала, как прожила бы этот сумасшедший день без помощи Кушнера. «Да не за что, мой детективный партнёр», — улыбнулся Назар. А затем дурашливо раскинул руки в стороны. «Прощальные обнимашки?» Я искренне и крепко обняла Кушнера в ответ. Назар стоял спиной к арке, поэтому я первой увидела из-за его плеча Варю. Она встала как вкопанная и несколько секунд смотрела на нас. Я тут же, смутившись, быстро высвободилась из объятий. Назар проследил за моим испуганным взглядом и обернулся. Варя, не проронив ни слова, направилась к парадной. Громко хлопнула дверь.